Глава 7. Клава. На душе совсем неспокойно. Маша, уверена, что не будешь скучать без нас? Беспокоюсь. Да, мамуль, мы с Ириской и няней Викой проведем чудесный день. Убеждает меня, и складывается ощущение, что дочь пытается избавиться от меня. Виктория, если не успеем вернуться к обеду, отведите Марию к врачу. Даю ценные указания. Конечно, Клавдия Денисовна. Одеваемся. Топаем втроем с детьми в прокат горнолыжного оборудования. На мне и Дашуне куртка красного цвета, черные брюки. На Сане синяя куртка и такие же брюки. Он не любит ни темное, ни яркое. Жутко хочу насладиться катанием на крутом склоне. Для меня, как для спортсменки, любая мощная физическая нагрузка значит очень много. Удается выбраться из плена ненужных сомнений и воспоминаний. Все плохое отступает, улетучивается, и на его место приходит эйфория. Тревога и напряжение гаснут, едва мышцы наливаются силой. Только спорт снимает усталость, стресс, дарит уход от действительности, когда надо сбежать от трех нашкодивших детей. Но наличие детей вынуждает идти на пологий склон. Тем более, что Дашуня совсем не знакома с премудростью катания на лыжах. А Саня, конечно, герой, готовый к битве со снежным монстром, но я его не пущу туда, где опасно. Я тренер по плаванию. У меня собственный бассейн в Москве, поэтому мои дети – отменные пловцы, но не очень хорошие лыжники. Сейчас в Москве есть все условия для катания. Воробьёвы горы подготовили для всех желающих оторваться и насладиться скоростью. Думаю, освоим на следующий год. Поднимаемся на подъемнике на детскую гору, осматриваемся. Ищем тренера, даю своим указания. «Как он выглядит?» – интересуется Саня. «Откуда я знаю?» – пожимаю плечами. «Дяденька, вы не тренер?» Дашка терроризирует всех мужчин вокруг. «Даша, фу! Кому сказала, вернись?» – шеплю, как Гарри Поттер по-змеиному. С моими детьми пришлось овладеть всеми существующими языками, чтобы выжить. Наконец, нахожу работника, обслуживающего подъемник. Всего один тренер на сегодня, и он занят? Печально взираю на своих. Неужели придется учить детей самой? Я жесткий тренер, поэтому никогда не беру на обучение своих малявок. Саню еще можно чему-то обучить, но не хочу давить на своего ребенка. А Дашуня непробиваемая, к тому же очень-очень обидчивая. Может, права была Руся, не стоило ехать в Подмосковье. Надо было рвануть в Сочи с общими друзьями. «А вот и он!» – скричала Дашка, двинувшись перебежками в сторону парня в желтой куртке. «Извините нас!» – пытаюсь отодрать лапку дочери от парня с бейджем «Тренер Даниил», в которого она вцепилась. «Наконец-то сможем покататься!» – Саша хлопает ладоши. «Вы сразу меня научите? Я прямо сейчас покачусь!» Моя гнобит молодого тренера с голубыми глазами. Морщусь, понимаю, как ему это тяжело. Но он сам виноват. Зачем выбрал это место? «Нет, нет и нет», – отвечает Даша парень, при этом не сводит выразительных глаз с меня. «Такое себе», – цедит малявка. «Ну да, успехи скромные», – соглашается с ней. Пока тренер мучается, ой, тренирует мою вредину, мы катаемся с Саней. Фух, возвращаемся, останавливаемся, пытаемся отдышаться. «Сашулька, не замерз?» Снимаю перчатку, глажу сына по розовой щеке. «Не!» «Мама!» Саша вся красная, бежит ко мне, как загнанный олененок на охоте. «Даня согласен!» «Что?» Тренер подъезжает ко мне, смотрит на меня ярко-небесными глазами. «Ты из охотниц, а дети приманка?» «Чего?» Офигеваю. «Взгляд у тебя томный, кожа шелковая. Взгляд острый, будто добычу выглядываешь». «Даша!» Развожу бессильно руками. Явно она меня капитально приложила перед незнакомым парнем. Тут собралось много охотниц, это верно. Но они явно не тусят на детском пологом склоне. Понимаешь, здесь дичи мало. Отвечаю тем же. «Клавдия Николаева». Протягиваю руку. «Однофамилица?» – хмыкает. «Не знаю, о чем ты». «Чемпионка Европы по плаванию, внучка банкира Николаева». «Та самая». «Не знал, что дети миллиардеров гостят у нас. Улыбается гостеприимно. Бывает. Когда мне сегодня приснился кошель с деньгами, представить не мог, что встречу богатую наследницу. Кариокую модель из благородной семьи. Забудем о моем статусе. Я не такая, как мои родственники, у меня нет бизнеса. Можешь называть меня бесприданницей или просто Клавой. Смеюсь симпатичному парню, ошалевшему от общения со мной. Всего лишь собственный бассейн, в котором купаются богатые ребятишки. Подмечает Даниил, подмигивая мне. Не то говоришь. Я готовлю детей, чемпионов. Это главное. Умница. Ничего себе. Что это было? Он заигрывает со мной? Эй! Пищит Дашка, хлопая глазками. Осчастливь малышку. Тебя, что ли? Хохочет. Даниил надвигает на лицо горнолыжные очки, катится к моей дочери, ухватывает ее под локоток и увлекает подальше от меня. Мам, как он тебе? Неожиданно спрашивает сынишка, едва оказываемся подальше от ушей тренера. Чего? Едва могу выдохнуть я. Тетя Руся говорит, эта поездка изменит нашу личную жизнь. Мы вернемся из нее не одни. Не волнуйся, она пошутила. Думаю о сестре. Похоже, она решила окончательно уничтожить мою личную жизнь своими пророчествами. Пойдешь с ним на свидание, шепчет Саня. Веди себя спокойно, мы все устроим. Ну уж нет. Планирую побег, но дети как хвосты, от них никуда. Клавдия, вы пригласили меня сегодня на свидание? Голубые глаза парня сияют восторгом. Дышу через раз морозным воздухом.